Просто у меня был тяжелый день, и я боюсь, до следующего синтеза я так и не сумею разобраться с дифференциальными уравнениями. Трид не был уверен, верно ли он запомнил жесткие слова. Во всяком случае, он сказал что-то в этом роде. Он все время говорил жесткие слова. «Ты хочешь синтезироваться сейчас?» «Ничего не выйдет. Я как раз видел, что Дуа отправилась на поверхность. А ты знаешь, она не любит, чтобы мы ее уводили оттуда. Время терпит. И еще вот что. Появился новый жесткий». «Новый жесткий», — повторил Трид без всякого интереса. Ему вообще не нравилось, что он всегда ищет общество жестких. Ни один из рационалов, живущих по соседству, не занимался с таким усердием тем, что он называл образованием. Это было нечестно. Он думает только об образовании. Дуа думает только о том, чтобы бродить одной по поверхности. И никто, кроме Трита, не думает о триаде и не заботится о ней. «Его зовут Эстуолт», — сказал он. «Эстуолт?» Триту вдруг стало чуточку интересно. Может быть, потому что он очень старательно настраивался на чувства Уна? «Я его еще не видел, но они только о нем и говорят». Глаза Уна уплощились, как бывало всегда, когда он думал о своем. «Благодаря ему у них уже есть новое изобретение». «А что это такое?» «Позитронный на...» «Ты не поймешь, Трид. Это одна новая вещь, которой обзавелись жесткие. Она революционизирует весь мир». «А что это такое революционизирует?» «Все станет другим». Трид сразу встревожился. «Не надо, чтобы жесткие все делали другим. Они все сделают лучше. Другое вовсе не обязательно значит плохое. Ну, во всяком случае, это придумал Эстуолт. Он удивительно умен, такое у меня чувство». «А почему он тебе не нравится?» «Я этого не говорил». «Но ты ощущаешься так, словно он тебе не нравится». «Ничего подобного, Трид. Просто он засмеялся. «Мне завидно. Жесткие настолько умны, что ни один мягкий не может и мечтать с ними сравниться. Но я с этим свыкся, ведь Лостон постоянно повторяет мне, что я удивительно умен. Наверное, он имел в виду для мягкого. А теперь появился Эстуолт, и даже Лостон не помнит себя от восхищения. А я ничто, пустое место». Трид выпятил переднюю плоскость, чтобы коснуться Уна, чтобы напомнить ему, что он не один. Он посмотрел на него и улыбнулся. Но все это глупости. Как бы ни были умны жесткие, а Трид-то ни у одного из них нет. Потом они все-таки отправились искать Дуа. И надо же так случиться, она как раз кончила свои блуждания и сама спускалась вниз. Синтез получился очень полный, хотя длился всего один день. Триту тогда было не до синтезов. Он боялся надолго отлучиться от маленького Анниса, хотя за ним, конечно, в это время присматривали другие пестуны. После этого он время от времени упоминал про Эстуолта. Только он всегда называл его просто «Новый», даже когда прошло уже много дней. Сам он его еще ни разу не видел. «Мне кажется, я его бессознательно избегаю», — сказал он как-то, когда с ним была Дуа, «потому что он слишком хорошо осведомлен о новом изобретении. Я не люблю получать готовые сведения, гораздо интереснее самому все узнавать». «Про позитронный насос?» — спросила тогда Дуа. «Еще одна ее странность», — с раздражением подумал Трид. «Дуа умела выговаривать жесткие слова не хуже самого Уна. А эмоционали это не полагается». И Трид решил попросить Эстуолда. Ведь он говорил, что он удивительно умный. Раз он его не видал, Эстуолд уже не сможет сказать: «Я обсудил это с Уном, Трид. Ты напрасно беспокоишься». Все почему-то считают, что говорить с рационалом значит говорить с триадой. А на пестунов никто даже внимания не обращает. Но уж теперь придется все-таки обратить. Он уже двигался внутри жестких пещер, и вдруг его поразила странность всего того, что было вокруг. Он не видел ничего привычного. Все здесь было чужим, неправильным и пугало своей непонятностью.